Глава 41. Матвей напрягся. Его мышцы стали каменными. Я ощущала жар тела даже через довольно плотный пиджак. Он не ожидал, что я решусь это сделать, да еще и сама. Я и сама не ожидала, но что делать еще, просто не придумала. «Ты сохранишь наш секрет?» — сказала я негромко, поглаживая пальцами его мужественное лицо. Откуда у меня взялась смелость на такие вольности, я тоже не знала. Но действовала как по наитию, пусть хотя бы временно. «Пока сохраню», — ответил он очень низким голосом. Отчего-то его голос всегда меняется, если я касаюсь его. Я словно начинала иметь над ним какую-то власть в этот момент, но какую, понять было не способна в связи с отсутствием опыта в амурных делах. Но мое тело будто само знало, что делать. «Не будешь показывать видео одноклассникам?» Я смотрела в его глаза, осмелилась провести пальцем по его нижней губе. Его скулы окаменели. Но не от того, что ему не нравилось. Наоборот, мне показалось, что он пытался скрыть, как ему приятно, моя невинная, но в то же время очень тонкая ласка, вызывающая яркие эмоции. Его глаза едва заметно прикрылись, он упивался этими ощущениями. Обычно парни не любят, когда трогают их лицо. И я была уверена, что Матвей этого не выносит тоже, едва не больше, чем другие с его-то характером, но все равно осмелилась его коснуться. «Пожалуйста, ведь ты вовсе не такой плохой, каким хочешь показаться. Так ведь, Матвей?» Он смотрел на меня, словно заколдованный, несколько секунд. Матвей будто позволил себе ощутить ненадолго мои касания, а потом резко ухватил за руку и сжал ее в своих горячих пальцах. «Ай!» пискнула я, больше испугавшись, нежели испытывая боль. Я перешла какие-то рамки, он разозлился. «Стерва!» — почти прошептал он. Слово обидное, но сказал он его с таким восхищением. Так сказал, что это прозвучало как комплимент. Значит, мои касания ему нравятся и достигли своей цели. «Не пытайся мной манипулировать. Твои нежные пальчики не спасут тебя от моего гнева надолго. Поняла?» Я растерянно захлопала ресницами и нервно улыбнулась. «Я не пытаюсь никем манипулировать», — сказала я. «Не делай из меня дурака», — придвинулся он и смотрел глаза в глаза. «Я знаю, что таковым ты меня считаешь, потому что я не читал все эти умные книжки про философию жизни и не полон добродетелей, как ты. Но это не значит, что я действительно круглый дурак и ничего не понимаю». «Я не делаю...» «У тебя не получится одержать надо мной верх, ангел. И даже не рассчитывай на это». «Я не рассчитывала». «Конечно, рассчитывала», — усмехнулся он. «Думала, сейчас погладишь меня, и я все ради тебя сделаю?» «Нет. Я просто хотела...» Я осеклась. Просто хотела что? Приручить зверя? Хотя бы попытаться. Он меня так легко раскусил. Но главного я добилась. Матвей будет молчать. Пока что. Хотела из меня лоха сделать? Не выйдет. Мы опоздаем на занятия. Напомнила я ему и попыталась высвободить руку, которую он там и сжимал в своей. Он выпустил меня и тоже взялся за ручку двери. «Идем», сказал он мне. «Тебе нужна аудитория 302 на третьем этаже в правом крыле». «Спасибо». Поблагодарила я его за то, что сориентировал, куда идти. Потому что я, если честно, слабо себе представляла, как в таком огромном здании лицея искать нужный мне кабинет. Расписание мне, как и всем, дали, но, в отличие от остальных, я еще плохо помнила расположение кабинетов. Обязательно бы заблудилась и опоздала. «Не стоит. Я просто не хочу, чтобы ты ко мне вязалась на виду у всех со своими тупыми вопросами», — ответил он. «И помни, не вздумай со мной общаться при одноклассниках. Я сделаю вид, что ты пустое место». И Матвей вышел из машины первым.